Христос в мольбе перед тобой склоняюсь. Взгляни на меня с Голгофской высоты. К твоим стопам я руки простираю. Никто над мной не властен, только ты. К твоим стопам я руки простираю. Никто над мной не властен, только ты. О мой Христос, коснись моей проказы. Рукой своей способной исцелять. Я там грехом в земле еще привязан.